«И ваше мнение было совершенно противоположно истине», — отвечала госпожа де Шартер. «Королева ненавидит господина Конетабля, и если ей достанется какая-нибудь толика власти, он слишком хорошо в этом убедится. Она знает, что он не раз говорил королю, будто из всех его детей только побочные на него похожи». «Я никогда бы не заподозрила такой ненависти», — сказала принцесса Клевская, видевши, как заботливо королева писала господину Конетаблю, пока он был в неволе, какую радость выказала по его возвращении, как она, подобно королю, неизменно называет его своим кумом. «Если вы при дворе будете верить своим глазам, — отвечала госпожа де Шартер, — то вам суждено часто обманываться. Видимость здесь почти никогда не совпадает с истиной. Но возвратимся к герцогине де Валантинуа. Вы знаете, что ее зовут Диана де Пуатье. Род ее очень знаменит. Она происходит из старинного дома герцогов аквитанских. Бабка ее была побочной дочерью Людовика XI. Одним словом, рождение она самого высокого. Сен-Валье, ее отец, был замешан в заговоре Конетабля де Бурбона, о котором вы слышали. Сноска. Имеется в виду переход Сен-Валье на сторону испанцев и участие в боевых действиях против французов. История его смерти преподнесена в романтическом ключе. На самом деле был помилован и погиб в 1539 году после побега из тюрьмы. Его приговорили к отсечению головы и возвели на эшафот. Его дочери, наделенной удивительной красотой и успевшей уже понравиться покойному королю, удалось, не знаю каким способом, спасти ему жизнь. Ему объявили о помиловании в ту минуту, когда он ожидал лишь смертоносного удара. Но страх уже поразил его столь глубоко, что он так и не оправился, и спустя несколько дней умер. Дочь его появилась при дворе любовницей короля. Поход в Италию и пленение короля прервали эту связь. Когда король возвращался из Испании, и королева-регенша отправилась ему навстречу в Байону, она взяла с собой всех фрейлин, среди которых была и мадемуазель де Писле, впоследствии герцогиня де Тамп. Сноска. Речь идет об Анне де Писле. Годы жизни. 1508-1580. Дочери Гийома Писле и Анны Санген. С 1526 года фаворитка Франциска I. С 1536 года супруга Жана де Брасса, герцога де Тампа. Король ею увлекся. Рождением, умом и красотой она уступала госпоже де Валантинуа и имела перед ней лишь одно преимущество — ослепительную молодость. Я много раз слышала от нее, будто она родилась в тот день, когда Диана де Пуатье выходила замуж. Эти слова внушила ей ненависть, а не правда. Либо я очень заблуждаюсь, либо герцогиня де Валантинуа вышла замуж за господина де Брезе, великого сенешаля Нормандии, как раз тогда, когда король влюбился в госпожу де Тамп. Эти женщины питали друг к другу неслыханную ненависть. Герцогиня де Валантинуа не могла простить госпоже де Тамп, что та отняла у нее место королевской любовницы. Госпожа де Тамп неистово ревновала к госпоже де Валантинуа, так как король сохранял с ней сношения. Он не бывал до конца верен своим любовницам, всегда была та, кому принадлежало это звание и связанные с ним почести, но даже их с ней делили поочередно дамы, которых всех вместе называли стайкой. Король искренне горевал, потеряв своего сына дофина. Принц умер в Турноне, и поговаривали, что он был отравлен. К своему второму сыну, который царствует ныне, король не испытывал ни той нежности, ни той приязни. Он полагал, что второму его сыну недостает смелости и живости нрава. Однажды он пожаловался на это госпоже де Валантинуа, и она ответила, что хотела бы влюбить его в себя, чтобы сделать его более живым и любезным. Как видите, ей это удалось. Его страсть длится уже более 20 лет, и ни время, ни препятствия ее не угасили. Покойный король поначалу этой связи противился. То ли он еще любил госпожу де Валентинуа достаточно сильно, чтобы чувствовать ревность, то ли его подталкивала герцогиня де Тамп, которую приводила в отчаяние привязанность дофина к ее сопернице, но несомненно, что он взирал на эту страсть с гневом и огорчением и всякий день давал тому свидетельство. Сын его не убоялся ни его гнева, ни его ненависти, и ничто не могло заставить его подавить свою страсть или скрывать ее. Королю пришлось свыкнуться с ней и ее терпеть. Но такое противодействие его воле еще более отдалило короля от принца и сильнее связало с герцогом Орлеанским, его третьим сыном. Сноска. Герцог Орлеанский. Карл Французский. Годы жизни. 1522-1545. Третий сын Франциска I. Герцог был отлично сложен, красив, нрава пылкого и честолюбивого. В юности ему была свойственна горячность, которую следовало бы обуздать, но она помогла бы ему стать великим правителем, если бы годы прибавили зрелости его уму. Право старшинства, принадлежавшее дофину, и благосклонность короля, отданная герцогу Орлеанскому, рождали между ними соперничество, доходившее до ненависти. Такое соперничество началось между ними еще с детства и никогда не прекращалось. Император во время своего пребывания во Франции явно отдавал герцогу Орлеанскому предпочтение перед дофином, который так живо чувствовал обиду, что когда император находился в Шантии, хотел заставить господина Конетабля арестовать его, не дожидаясь приказания короля. Господин Конетабль отказался это сделать. Король позднее винил Конетабля за то, что тот не последовал совету его сына, и это было не последней причиной тому, что король удалил его от двора. Распря между братьями внушила герцогине де Тамп мысль опереться на герцога Орлеанского, чтобы тот держал перед королем ее сторону против госпожи де Валентинуа. Ей это удалось. Не будучи в нее влюблен, принц, тем не менее, принимал ее интересы столь же близко к сердцу, как дофин интересы госпожи де Валентинуа. Так появились при дворе два стана. И последствия вы можете вообразить. Однако интриги эти не сводились к женским ссорам. Император, сохранивший свою приязнь к герцогу Орлеанскому, не раз предлагал передать ему герцогство Миланское. И на переговорах о мире он внушал надежды на то, что отдаст герцогу 17 провинций и женит его на своей дочери. Дофин не желал ни этого мира, ни этого брака. С помощью господина Конетабля, которого всегда любил, он доказывал королю, как важно не оставлять рядом с его преемником брата столь могущественного, каким стал бы герцог Орлеанский, войди он в свойство с императором и получи 17 провинций. Господин Конетабль тем горячее разделял мнение дофина, что оно позволяло противиться госпоже де Тамп, которая была его заклятым врагом, и пылко желала возвышения герцога Орлеанского. Дофин командовал тогда королевской армией в Шампании и довел армию императора до такой крайности, что она бы вся погибла, если бы герцогиня де Тамп, опасаясь, что слишком большие успехи, побудят нас отказаться от мирного договора и союза герцога Орлеанского с императором, не посоветовала бы тайно неприятелям захватить Эперне и Шато-Тьерри, где было много припасов. Они так и поступили, и тем спасли всю свою армию. Герцогиня пользовалась плодами своего предательства недолго. Герцог Орлеанский вскоре умер в Формутье от какой-то заразной болезни. Он любил одну из самых красивых дам при дворе и был ею любим. «Имени ее я вам не назову», так как с тех пор она жила столь добродетельно и столь тщательно скрывала свою страсть к принцу, что заслужила того, чтобы мы берегли ее добрую славу. По воле случая она получила известие о гибели своего мужа в тот же день, когда узнала о смерти герцога Орлеанского, что дало ей возможность скрывать истинную причину своего горя, не насилуя себя. Король ненадолго пережил сына. Он умер 2 года спустя. Он советовал дофину воспользоваться услугами кардинала де Турнона и адмирала Данбо, но ни слова не сказал о господине Конетабле, сосланном в то время в Шантии. Сноска. Кардинал де Турнон. Франциск де Турнон. Годы жизни. 1489-1562. Архиепископ Амбернский, затем Буржский. Кардинал с 1530 года. Адмирал Данбо. Клод Данбо, барон де Рец. Годы жизни. 1495-1552. Маршал Франции. 1538 год. Адмирал. 1543 год. Однако первое, что сделал король, его сын, было призвать Конетабля и поручить ему управление всеми делами. Госпожу де Тамп отправили в изгнание. С ней обошлись так плохо, как можно было ожидать от ее всемогущей соперницы. Герцогиня де Валентинуа отомстила за себя сполна, и госпоже де Тамп, и всем тем, кто был ей неугоден. Ее власть над душой короля казалась еще более беспредельной, чем в бытности его дофином. Все 12 лет его царствования она — полная госпожа во всем. Она раздает должности и решает дела. Она удалила кардинала де Турнона, канцлера Оливье и Вильруа. Сноска. Канцлер Оливье. Годы жизни. 1497-1560. Канцлер Франции в 1545 году. Для тех, кто хотел открыть королю глаза на ее поступки, такое желание оказалось гибельным. Граф ДТ, командующий артиллерией, не любивший герцогиню, не мог умолчать о ее любовных приключениях, в особенности с графом де Брисаком, к которому король ее сильно ревновал. Сноска. Граф ДТ, командующий артиллерией. Имеется в виду полковник французской армии, граф Жан ДТ. Год рождения неизвестен. Год смерти 1553. В 1546-1547 годах командующий артиллерией. Погиб при осаде Эдена войсками Карла V. Граф де Брисак, Шарль де Кассее. Годы жизни. 1506-1563. Главнокомандующий артиллерией в 1547-1550 годах. Маршал Франции. На заре своей карьеры отличился во франко-итальянских войнах. Талантливый военачальник и обворожительный кавалер под стать герцогу де Немуру. Но герцогине удалось повернуть дело так, что граф де Т. впал в немилость. У него отняли должность, и должность эту, что уже почти непостижимо, отдали графу де Брисаку, которого она затем сделала маршалом Франции. Тем временем ревность короля настолько усилилась, что он не мог больше терпеть присутствие маршала при дворе. Но ревность, чувство горькое и неистовое у других, у него была смягчена и умерена тем глубочайшим почтением, которое он питал к своей любовнице. Так что он осмелился удалить соперника лишь под тем предлогом, что поручил ему управление Пьемонтом. Протекло несколько лет, прошлой зимой он вернулся, якобы для того, чтобы попросить солдат и прочего, что необходимо для армии, которой он командует. Возможно, желание увидеть вновь госпожу де Валентинуа и страх быть ею забытым были не последними причинами его путешествия. Король его принял весьма холодно. Гизы, которые его не любят, но не смеют этого показать из-за госпожи де Валентинуа, прибегли к господину Видаму, не скрывающему своей вражды к ней, чтобы помешать маршалу получить что бы то ни было из того, зачем он приехал. Повредить ему было нетрудно. Король его ненавидел, и его присутствие вызывало у короля тревогу, так что он принужден был вернуться, ничего не добившись своим путешествием. Кроме того, быть может, что снова зажег в сердце госпожи де Валантинуа чувство, которое разлука начала гасить. У короля были и другие поводы для ревности, но он их либо не знал, либо не осмеливался выказать недовольство. «Не знаю, дочь моя», — прибавила госпожа де Шартер, — «не находите ли вы, что я рассказываю вам больше, чем вы хотели бы знать?» «Я очень далека от таких мыслей, матушка», — отвечала принцесса Клевская, — «и если бы не боялась докучать вам, то расспросила бы еще о многих вещах, которые мне неизвестны». Страсть господина де Немура к принцессе Клевской была поначалу столь неистова, что вытеснила из его души всякую другую склонность, и даже воспоминания обо всех женщинах, которых он любил и с которыми сохранял сношения во время своего отсутствия. Он не озаботился хотя бы поискать предлогов для разрыва с ними. Он чувствовал себя не в силах выслушивать их жалобы и отвечать на их упреки. Дофина, к которой он питал чувства достаточно пылкие, не могла соперничать в его сердце с принцессой Клевской. Даже его нетерпение поскорее отправиться в Англию стало ослабевать, и он уже не торопил с прежней настойчивостью необходимые для отъезда приготовления. Он часто бывал у дофины, потому что принцесса Клевская там часто бывала, и с готовностью позволял думать что угодно о его чувствах к дофине. Он столь высоко ценил принцессу Клевскую, что решился скорее не давать ей свидетельств своей страсти, чем идти на риск сделать эту страсть всем известной. Он не говорил о ней даже с видамом де Шартром, который был его близким другом и от которого он не скрывал ничего.